Может быть, это не так. Элла, 1958 год. Сегодня утром перед репетицией, точнее, не репетицией, ведь Синатра ненавидит это слово, моего выступления на его второй передаче, первую закрыли вскоре после того, как я спела на ней в прошлом году, я сижу напротив Мэрилин на диванчике закусочной в Беверли-Хиллз. Когда мы в последний раз говорили по телефону, ее голос показался мне измученным, будто она только что выступила на ринге с Флойдом Паттерсоном. Флойд Паттерсон. Годы жизни 1935-2006. Американский боксер, олимпийский чемпион 1952 года. Двукратный чемпион мира в супертяжелом весе. Так что я предложила, точнее потребовала, чтобы она разделила со мной самый роскошный завтрак, о котором могут мечтать две женщины. «Что бы вы хотели заказать, дамы?» Жизнерадостная официантка, кажется, вот-вот залезет на стол от волнения, но я стараюсь не отвлекаться на ее энтузиазм. Я смотрю на Мэрилин с притворной озабоченностью. «Мы уже договорились о правилах сегодняшнего завтрака, но я хочу, чтобы ты задала тон и первой сделала заказ». Она сжимает губы и прищуривает глаза с густыми ресницами. «Как скажешь». Она нерешительно смотрит на официантку. «Ну что ж, я закажу французский тост с маслом и сосиски». Мэрилин негромко хихикает. «И еще бекон». Потом она подмигивает мне. «Ты говорила роскошно, верно?» Официантка записывает заказ в блокноте и улыбается. «А для вас, мисс?» «Я не смогу». «Что не сможешь?» — восклицает Мэрилин. «Сделать такой же роскошный заказ». Мэрилин смеется, и я рада, что ее глаза сияют. «Не притворяйся невинной девочкой», — говорит она. «Все равно не поможет, я слишком хорошо тебя знаю». Затем она поворачивается к официантке. «Она будет то же, что и я, включая бекон». Официантка ждет, пока я, кивнув в знак согласия, что я тут же и делаю. «Да, именно так. И еще кофе. Нам понадобится побольше кофе». Мы смотрим, как официантка уходит, и стоит ей оказаться вне зоны слышимости, как Мэрилин говорит. «Я рада тебя видеть. Но мы же договаривались поужинать у тебя в воскресенье. Я приготовлю твою любимую лазанью. Забыла?» «Не забыла. Приходи. Но разве нам кто-то запрещает встретиться дважды за неделю?» Я складываю и разворачиваю бумажную салфетку на столе. «Разве подруги не могут иногда завтракать вместе?» «Могут, пожалуй». Она приподнимает чашечку горячего кофе, который только что принесла официантка. «Но что-то я тебе не верю. У тебя каждый день расписан от зари до зари. Тебе не свойственны незапланированные встречи». «Я могла измениться». «Никто не меняется. Наши судьбы предопределены звездами». Сияние ее глаз гаснет, и на миг Мэрилин охватывает безнадежная тоска, которую она не в силах скрыть. «Звезды, говоришь?» Я обхватываю чашку. «Я в это не верю». «Что-то произошло? В чем дело? У тебя что-то случилось в личной жизни? Я читала Джет. Они полагают, что ты завела любовника». Она имеет в виду ту проклятую статью про меня с Филом Ротеном, и таинственное помолвочное кольцо. «Шш, не так громко!» Я окидываю закусочную взглядом, но, кажется, никого, кроме меня, сплетни про моих мужчин не волнуют. «Моя богатая на приключения личная жизнь — всего лишь фикция, работа Хейзл Уикс. Она усердно трудится с тех пор, как я опозорилась 1,5 года назад». «Пошла она к черту!» — яростно говорит Мэрилин. «Она и все остальные, кто возомнил, что может распоряжаться нашими жизнями. Если ей нравится распускать сплетни, пусть поболтает с 50 журналистов, которые рыщут за мной по всему городу, или с руководителями студии, которые скармливают им сказки про то, как я вечно опаздываю и срываю съемки». Нас прерывает официантка с полным подносом еды. Расставляя тарелки, она спрашивает, не нужно ли нам что-то еще. Мэрилин спрятала лицо за руками, кажется, чтобы скрыть слезы. Я отвечаю, пока ничего. Когда девушка уходит, я беру руку Мэрилин и отвожу от лица. К моему удивлению, она не плачет. Нам обеим известно, что это бред, Мэрилин. Ты потрясающе сыграла в фильме «В джазе только девушки». Серьезно, ты там просто бесподобна. Она выпускает мою руку. Как скажешь. Но я считаю, для этой роли не требовалось особого мастерства. Я играла себя. Ты прекрасно знаешь, что это не так. Не сомневаюсь, Пола Страсберг или кто-то из актерской студии, кто сопровождал тебя во время съемок, говорил, как ты хороша, не принижай себя. Она хмурится и сердито фыркает. Сегодня Мэрилин настроена спорить, а не говорить откровенно. И это на нее совсем не похоже. Я меняю тему. Скоро начнутся съемки нового фильма со мной. Кажется, я тебе рассказывала. Никто не напишет мне эпитафию. Там будут сниматься Бёрл Айвс, Шелли Уинтерс и Джеймс Даррен. Мой второй большой прорыв в кинематографе. Мэрилин наклоняет голову на бок. Я думала, твоим прорывом был блюз Пита Келли. Говорю же, второй прорыв, и это совсем другой фильм. Я отодвигаю тарелку. Я пою, само собой, но еще у меня есть реплики, а у персонажа имя. Как и до этого. Но раньше я не играла на наркоманку. Мэрилин тоже отодвигает тарелку. Мы обе потеряли аппетит. Зачем ты пригласила меня позавтракать? Чтобы я дала тебе пару советов, как сыграть наркоманку? У меня отвисает челюсть. Я прихожу в себя только через несколько секунд. О, боже! Клянусь, я встану и уйду, если ты не прекратишь. Что не прекращу? Почему ты обо мне беспокоишься? Лучше подумай о себе, предостерегает Мэрилин. Не играй с огнем, а то обожжешься. Хорошенькой блондиночке простят испорченный фильм, ну или просто уволят ее. А вот тебя, леди Элла, растерзают, как праздничный окорок, и ты больше не будешь работать ни в одной голливудской студии. Я хватаю сумку и перемещаюсь к краю дивана. Поговорим в воскресенье, когда ты придешь в себя. Прости, не уходи, тихо говорит она и тянется к моей руке. Я в паршивом настроении. Иногда я ничего не могу с этим поделать. Я не знаю, кто я такая. Умею только ужасно себя вести. Она вновь пододвигает к себе тарелку и берет вилкой кусочек бекона. Я сажусь ровно и пытаюсь расслабить плечи. Потом тоже придвигаю тарелку. «Какие еще у тебя новости, кроме съемок?» — осторожно спрашивает Мэрилин. Норман переехал в Швейцарию, а в следующем году продаст ВЕВ. Он заработал на этом лейбле кучу денег, и теперь ему скучно. Он не любит, когда дела идут слишком успешно. Ему так неинтересно. «И что ты об этом думаешь?» — спрашивает Мэрилин. «Ты расстроена, что Норман отходит от дел?» Кажется, он наконец-то поступает правильно после той истории с Тором и больше не лезет в твою личную жизнь. Он не исчезнет совсем. Будет возвращаться ради важных сделок и больших туров. Но в моей личной жизни ему делать нечего. Руки прочь. Мэрилин качает головой. Значит, ты просто будешь жить дальше? Простишь его и забудешь, что он сделал? Я кладу вилку на край тарелки. Я его не простила. Не обманывай обманщицу Элла. Он где-то отрыл ту женщину, чтобы опозорить Тора Ларсона и вынудить тебя солгать о ваших отношениях. Сколько месяцев Тору пришлось просидеть в тюрьме? 4? Знаешь что? Я ухожу. Я не хочу говорить про Тора, с меня хватит. Я привстаю, но Мэрилин меня опережает. Не стоит. Она роется в сумке и достает несколько купюр. Я сама уйду. Думаю, так будет лучше. Вот и все. Она уходит, оставляя меня наедине с почти нетронутым завтраком. И я пытаюсь сообразить, что же с ней, черт побери, не так.